Глава шестая. Часть первая. Стрелки моих наручных часов показывали 1:40. За последние полчаса не было ни одного грузовика. Я ждал ее уже больше 2 часов. И вдруг я ее увидел. Лола вышла из дома и неторопливо направилась к веранде. На ней была белая кофта и нарядная светлая юбка. Она явно принарядилась по такому случаю. Я сидел в плетеном кресле в тени веранды, глядя на нее и пытаясь справиться с сердцебиением. У меня во рту торчала сигарета, и я затянулся, чтобы она могла меня заметить по маленькому вспыхнувшему огоньку. Лола медленно поднялась по ступенькам и опустилась в соседнее кресло. «Дай мне сигарету», — сказала она. Я протянул ей пачку и зажигалку. Я не мог заставить себя дать ей прикурить. Этого она от меня не дождется. Лола закурила, затем вернула мне пачку и зажигалку. Ее пальцы скользнули по моим, они были сухие и горячие. «Ты удивил меня», — сказала она. «Я была уверена, что ты не тот, за кого себя выдаешь, но никак не ожидала, что ты бежавший взломщик сейфов, прямо знаменитость». «Кому какое дело до того, кто я, если я выполняю свою работу и приношу доход твоему мужу? В чем проблема?» «Мне надо позаботиться о себе», — сказала она, вытягивая свои длинные ноги и устраиваясь поудобнее в кресле. «У меня могут быть неприятности с полицией, если я не сообщу, что ты находишься здесь». «И ты сообщишь?» «Я еще не решила». Она затянулась и после долгого молчания добавила: «Это зависит от тебя. В газете написано, что ты работал на сейфы Лоренса». Я посмотрел в ее сторону. Лица Лолы не было видно. Оно было в тени. «Какое это имеет значение?» «Для меня? Очень большое. У Карла сейф Лоренса. Я хочу, чтобы ты его открыл». Значит, Рикс был прав. Ей нужны деньги Йенсена. «И что тебе там нужно?» — спросил я. «Почему бы не попросить у него самого?» «Не говори ерунды!» В ее голосе звучало раздражение. «Не забывай, что я тебе сегодня сказала. Теперь ты будешь делать то, что я велю, иначе...» «Разве он дает тебе мало денег? Зачем красть?» «Если ты не откроешь сейф, то отправишься в Фарнуорт!» Она скрестила ноги и одернула юбку. «Я слышала об этой тюрьме. Там не церемонятся и знают, как поступать с такими, как ты. Итак, выбирай. Сейф или Фарнуорт?» «Значит, Рикс был прав. Ты действительно стерва, и тебе нужны деньги мужа». «Наплевать на Рикса. Так ты откроешь сейф?» «Предположим, открою. Что дальше?» «Я дам тебе $1000 и 24 часа, чтобы исчезнуть». У нее в самом деле было все продумано. Я открываю сейф. Она забирает 100 000. 1000 дает мне. И я пускаюсь в бега. Йенсен обнаруживает пустой сейф, а меня нету. Естественно, подозрение падает на меня. Сама она будет вне подозрений. Все, что от нее требуется, так это спрятать деньги и переждать. Если меня поймают, и я расскажу, что это она заставила меня взломать сейф и забрала деньги, то этому никто не поверит. Йенсен слишком ее любит, чтобы поверить мне. Когда все успокоится, она забирает деньги и исчезает. Да, у нее было все продумано. И ее план вполне мог бы увенчаться успехом. А ты знаешь, что он собирается сделать с деньгами, которые ты хочешь украсть? Спросил я, глядя на нее. Он хочет отправиться в кругосветное путешествие. Он копил деньги для этого 30 лет и хочет взять тебя с собой. Все путешествие первым классом. Разве ты не хочешь посмотреть мир? С ним? С этим старым толстым болваном? Ее голос был полон злобы. Я даже в Вентуорт не хочу с ним ехать. Но он любит тебя. Неужели ты вышла замуж только за тем, чтобы обчистить его? Не твое дело. Сколько надо времени, чтобы открыть сейф? Не знаю. Может, я вообще не смогу его открыть. Эти сейфы надежные. Не зная номера кода, открыть их практически невозможно. Тебе придется постараться, Карсон. Я говорил, чтобы выиграть время. Я был у нее на крючке. Не было такого сейфа Лоренса, который я не смог бы открыть. Но я не мог смириться с тем, что Йенсен лишится своих денег. Я не мог смириться с тем, что до конца своих дней он будет считать, что я обокрал его. Он был моим другом. Он был моим единственным другом, и я не мог с ним так поступить после всего, что он для меня сделал. Но если я откажусь, то меня отправят в Фарнуорт. А этого я никак не мог допустить. Мне нужно было найти выход. Он наверняка был. Мой мозг напряженно работал, и я спросил: «А где находится сейф?» «В гостиной дома». «А как же я его открою, чтобы он меня не услышал?» «В субботу он едет на встречу ветеранской организации, тогда и откроешь». Я выбросил окурок в душную темноту. Закурив новую сигарету, я спросил: «А ты что будешь делать, пока я вожусь с сейфом? Стоять за спиной?» «В субботу моя очередь дежурить ночью. Я буду на кухне готовить еду на следующий день, а дел там не в проворот, так что я даже не услышу, как ты уедешь. Я даже не буду знать, что тебя нет, пока он не вернется». Я понял, как могу ее перехитрить. Проще простого. Правда, мне придется опять пуститься в бега. Я лишусь хорошей работы, но во всяком случае я не подведу Йенсена, а это было для меня очень важно. «Во сколько он уедет?» «В 7, а вернется около 2 ночи». «Ладно, зараза», — сказал я себе. «Теперь у меня есть план. Тебя ждет сюрприз». «Хорошо, сейф я открою, а когда ты придешь за деньгами, получишь удар по голове. Пока ты будешь приходить в себя, я уже буду на полпути через горы. Я позабочусь о том, чтобы ты не смогла воспользоваться телефоном, да и вообще поднять тревогу до возвращения Йенсена. А когда я буду в безопасности, я напишу Йенсену письмо, в котором расскажу, как все было, и отправлю ему все деньги до последнего цента. Если я так сделаю, он не поверит. Ему придется поверить, если все пройдет по-моему, и он будет знать, на какой стерве женат». Чтобы у нее не возникло подозрений, я сказал: «Я не могу с ним так поступить. Он так много для меня сделал». «Не будь размазней», — сказала она нетерпеливо. «Так ты согласен? Или предпочитаешь Фарнуарт?» «Ну, я помедлил. Фарнуарт я не поеду». «Тогда субботу?» Я сделал вид, что раздумываю, затем, пожав плечами, сказал: «Ладно, я это сделаю». Она поднялась с кресла и бросила на землю окурок. «И не думай, что я шучу, мистер Чет Карсон. Если ты не откроешь сейф, то окажешься в Фарнуарте». «Заладил одно и то же», — отрезал я, глядя на нее. «Я же сказал, что сделаю. Чего еще надо?» «Смотри!» Она спустилась со ступенек и направилась к дому. Что ж, карты раскрыты. Теперь все зависело от того, кто окажется хитрее. Я был уверен, что против ее четырех королей у меня четыре туза.